Феноменальная семья. Только что рассмотренное число 142857 является одним из членов целого семейства чисел, обладающих теми же свойствами. Вот еще одно такое число. 0 квадриллионов 588 триллионов 235 миллиардов 294 миллиона 117 тысяч 647. Ноль впереди необходим. Если умножить это число, например, на 4, мы получим тот же ряд цифр, только первые 4 цифры будут переставлены в конец. 0 квадриллионов 588 триллионов 235 миллиардов 294 миллиона 117 тысяч 647 умножить на 4 равно 2 квадриллиона 352 триллиона 941 миллиард 176 миллионов 470 тысяч 588. Расположив цифры этого числа на ряде подвижных колец, рисунок 28, как в предыдущем случае, мы при сложении чисел двух колец будем получать то же число, лишь смещенное в круговом порядке. 0 квадриллионов 588 триллионов 235 миллиардов 294 миллиона 117 тысяч 647 плюс 2 квадриллиона 352 триллиона 941 миллиард 176 миллионов 470 тысяч 588 равно 2 квадриллиона 941 триллион 176 миллиардов 470 миллионов 588 тысяч 235. При кольцевом расположении все три ряда, конечно, тождественны. От вычитания чисел двух колец опять-таки получается тот же круг цифр. 2 квадриллиона 352 триллиона 941 миллиард 176 миллионов 470 тысяч 588 минус 0 квадриллионов 588 триллионов 235 миллиардов 294 миллиона 117 тысяч 647 равно 1 квадриллион 764 триллиона 705 миллиардов 882 миллиона 352 тысячи 941. Наконец, это число, как и рассмотренное ранее, состоит из двух половин. Цифры второй половины являются дополнением цифр первой половины до 9. Попробуйте найти разгадку всех этих особенностей. Решение. Нетрудно догадаться, каким образом приведенный числовой ряд оказался близким родственником числа 142857. Последнее число представляет собой период бесконечной дроби, равной 1/7. Новое же число является, вероятно, периодом какой-нибудь другой дроби. Так и есть. Наш длинный ряд цифр – не что иное, как период бесконечной дроби, получающийся от превращения в десятичную простой дроби 1/17. 1/17 равно 0,0588235294117647 в периоде. Вот почему при умножении этого числа на множители от 1 до 16 – получается тот же ряд цифр, в котором лишь одна или несколько начальных цифр перенесены в конец числа. И наоборот, перенося одну или несколько цифр ряда из начала в конец, мы тем самым увеличиваем число в несколько раз, от 1 до 16 включительно. Складывая два кольца, повернутые одно относительно другого, мы производим сложение двух умноженных чисел, например, утроенного и удесятеренного. И, конечно, должны получить то же кольцо цифр, потому что умножение на 3 плюс 10, то есть на 13, вызывает лишь перестановку группы цифр, незаметную при круговом расположении. При некотором положении колец получаются, однако, суммы, немного отличающиеся от первоначального ряда. Если, например, повернем кольцо так, чтобы складывать пришлось шестикратное число с пятнадцатикратным, то в сумме должно получиться число, умноженное на 6 плюс 15, равно 21. А такое произведение, как легко догадаться, составляется уже несколько иначе, чем произведение на множитель меньше 17. В самом деле, так как наше число есть период дроби, равной 1/17, то, будучи умножено на 17, оно должно дать 16 девяток. То есть столько, сколько цифр в периоде нашей периодической дроби. Или 1 с 17 нулями минус 1. Поэтому при умножении на 21, то есть на 4 плюс 17, мы должны получить четырехкратное наше число, впереди которого стоит 1, а от разряда единиц отнята единица. Четырехкратное же число начнется с цифр, получающихся при превращении в десятичную дробь простой дроби 4/17. 4 разделить на 17 равно 0,23 в периоде. Порядок остальных цифр известен. 5, 2, 9, 4 значит 21-кратное наше число будет 2 квадриллиона 352 триллиона 941 миллиард 176 миллионов 470 тысяч 587. Столько и получается от сложения кругов цифр при соответственном их расположении. При вычитании числовых колец такого случая, разумеется, быть не может. Чисел, подобных тем двум, с которыми мы познакомились, существует множество. Они составляют целое семейство, так как объединены общим происхождением от превращения простых дробей в бесконечное десятичное. Но не всякий период десятичной дроби обладает рассмотренным выше любопытным свойством давать при умножении круговую перестановку цифр. Не вдаваясь в тонкости теории, отметим, что это имеет место только для тех дробей, число цифр периода которых на единицу меньше знаменателя соответствующей простой дроби. Так, 1/7 дает в периоде 6 цифр. 1/17 — 16, 1/19 — 18, 1/23 — 22, 1/29 — 28. Если указанное сейчас условие относительно числа цифр периода не соблюдено, то соответствующий период дает число, не принадлежащее к занимающей нас семье интересных чисел. Например, 1/13 дает десятичную дробь с 6, а не с 12 цифрами в периоде. 1/13 равна 0,0769923 в периоде. Помножив на 2, получаем совершенно иное число. 2/13 равно 0,153846 в периоде. Почему? Потому что среди остатков отделения 1 на 13 не было числа 2. Различных остатков было столько, сколько цифр в периоде, то есть 6. Различных же множителей для дроби 1/13 у нас 12. Следовательно, не все множители будут среди остатков, а только 6. Легко убедиться, что эти множители следующие. 1, 3, 4, 9, 10, 12. Умножение на эти 6 чисел дает круговую перестановку 0,76923 умножить на 3 равно 230769. На остальные нет. Вот почему от 1/13 получается число, лишь отчасти пригодное для магического кольца.